а я расту из одной глины своей души. — Поэтому ты есть Бог? — спросил Дванов. Бог печально посмотрел на него, как на неверующего в факт. Дванов заключил, что этот Бог умен, только живет наоборот, но русский — это человек двухстороннего действия. Он может жить и так, и обратно, и в обоих случаях остается цел. Затем настал долгий дождь, и Дванов вышел на Нагорную дорогу лишь под вечер. Ниже лежала сумрачная долина тихой степной реки. Но видно, что река умирала. Ее пересыпали овражные выносы, и она не столько текла продольно, сколько ширилась болотами. Над болотами стояла уже ночная тоска. Рыбы спустились ко дну, птицы улетели в глушь гнезд, насекомые замерли в щелях омертвелой осоки. Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца. Их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот. Но Дванову слышались в воздухе невнятные строфы дневной песни, и он хотел в них возвратить слова. Он знал волнение повторенной, умноженной на окружающее сочувствие жизни. Но строфы песни рассеивались и рвались слабым ветром в пространстве, смешивались с сумрачными силами природы и становились беззвучными, как глина. Он слышал движение, не похожее на его чувство сознания. В этом затухающем, наклонившемся мире Дванов разговорился сам с собой. Он любил беседовать один в открытых местах, но если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы, как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Лишь слова обращают текущее чувство в мысль, поэтому размышляющий человек беседует. Но беседовать самому с собой — это искусство. Беседовать с другими людьми — забава. Оттого человек идет в общество, в забаву, как вода по склону, — заключил Дванов. Он сделал головою полукруг и оглядел половину видимого мира. И вновь заговорил, чтобы думать. Природа все-таки деловое событие. Эти воспетые пригорки и ручейки — не только полевая поэзия. Ими можно поить почву, коров и людей. Они станут доходными, и это лучше. Из земли и воды кормятся люди, а с ними мне придется жить». Дальше Дванов начал уставать и шел, ощущая скуку внутри всего тела. Скука утомления сушила его внутренности. Трение тела совершалось туже, без влаги мысленной фантазии. Ввиду дымов села Каверина дорога пошла над оврагом. Во овраге воздух сгущался в тьму. Там существовали какие-то молчаливые трясины и, быть может, ютились странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости. Бог свободы Петропавловки имел себе живые подобия в этих весях губернии. Из глубины оврага послышалось сопение усталых лошадей. Ехали какие-то люди, и кони их вязли в глине. Молодой отважный голос запел впереди конного отряда, но слова и напев песни были родом издали отсюда. Есть в далекой стране, на другом берегу, что нам снится во сне, но досталось врагу. Шаг коней выправился. Отряд хором перекрыл переднего певца по-своему и другим напевом. Кройся, яблочко, спелым золотком, тебя срежет совет серпом-молотом. Одинокий певец продолжал вразлад с отрядом. Вот мой меч и душа, а там счастье мое, Отряд покрыл припевом конец куплета. «Эх, яблочко задушевное!»